Глава 45. Двигатели работали как часы, и их мерное гудение все больше успокаивало Джека. Конечно, нападение на Ванессе, случившееся в самом начале пути, подтверждало, что за ним устроили настоящую охоту. Однако сейчас все позади, и уж теперь понесший потери противник наверняка оставит Джека в покое. «Как там звали этого гангстера? Каррадо?» — начал вспоминать Джек. «Каррадо, Каррадо, тебя нам не надо». Хороший стишок. Джек взглянул на приборы, судно приближалось к планете Трезор, вокруг которой было много скальных обломков. Пришлось перейти на ручное управление и сбавить скорость. Радар пискнул, показывая, что заметил судно. На экране сканера появились сначала контуры, а потом и весь корабль целиком. Это была красивая скоростная яхта, и на ее корпусе висели расписанные разноцветными буквами скутеры. Это были спортивные аппараты, и Джек удивился, что застал их здесь, так далеко от цивилизации и спортивных праздников. На глазах Джека скутеры снялись с подвесок и помчались прямо к нему. «Это еще что за новости?» — насторожился он. Наверное, следовало прибавить тяги и оторваться от этих спортсменов, но риск столкнуться со скальным обломком был слишком велик. «Ладно, если что, отпугну их Рунельдой», — подумал Джек и дотронулся до управляющего джойстика. Мысль о пушке успокоила его и позволила снисходительно смотреть на метки приближавшихся скутеров. Спортсмены подошли на полкилометра и, словно играя, начали кружиться вокруг Уиндера. Потом приветливо покачали плоскостями и неожиданно открыли огонь из скрытых под обтекателями пушек. По корпусу Уиндера забарабанили снаряды. Джек резко бросил машину в сторону, прямо на скопление скальных обломков. Отвернув от них в последний момент, Джек снова попал под пушечные снаряды. Где-то в трюме хлопнул перебитый трубопровод, а на пульте замигало несколько аварийных лампочек. Поняв, что его собираются попросту убить, Джек развернул судно и направил его прямо на скутеры, угрожая им тараном. Разбойники прибавили скорость и стали уходить. «Пора», — решил Джек и взялся за джойстик Рунельды. Правый борт завибрировал так, будто у двигателя оторвались тяги. От сильной отдачи Уиндер немного развернуло, Джек вернул судно на прежний курс. Взглянув на сканер, он обнаружил оба скутера целыми и невредимыми, однако теперь они вели себя более осторожно и уважительно. Тот факт, что Уиндер оказался вооружен, был для них полной неожиданностью. Спортсмены начали заходить с правого фланга, и тогда Джек прямо на ходу развернул корпус Уиндера и открыл огонь первым. Уходя от снарядов, скутеры метнулись в разные стороны и исчезли в черноте космоса, а Джек решил тут же атаковать яхту-носитель. Он понесся прямо на нее, выжидая момент для открытия огня. На яхте поняли, что им угрожает, и спешно снялись со стоянки. Видя, что противник ускользает, Джек открыл огонь издалека, и несколько его снарядов все же успели впиться в корпус вражеского судна. «Я вам покажу, гады, как разбойничать!» — кричал Джек, снова и снова ловя яхту на прицел. Наконец она развела максимальную скорость и умчалась прочь, а Джек, сверившись с показаниями приборов, вернулся на прежний курс. Еще полчаса он проходил через скопление скального мусора на ручном режиме, а затем переключился на автопилот. Убедившись, что компьютер уверенно справляется с пилотированием, Джек вытер со лба пот и пошел в грузовой отсек посмотреть, что наделали снаряды агрессоров. Больше всего Джек опасался за свой груз, но, увидев его неповрежденным, успокоился. Несколько снарядов пробили правый борт судна и застряли в левом. Они повредили маслопровод и электропитание воздушного насоса, однако системы переключились на обводные магистрали, так что угроза аварии миновала. Пробоины затянулись с затвердевшей пеной, и до ближайшей станции обслуживания надежно герметизировали корпус судна. «Повезло, что снаряды были не кумулятивные», — подумал Джек, — «тогда бы и пена не спасла». Еще раз погладив мешки с семенами, он представил себе банковскую карточку с 200 000 кредитов, улыбающееся лицо Байрона и нежный взгляд Сары. Думать об этом было приятно, однако впереди ожидало еще много этапов: станции, швартовки, заправка, технический уход и снова старт. И неизвестно, сколько еще нападений придется пережить. «Что они еще придумают?» — размышлял Джек, имея в виду корпорацию «Маркос». «От таких тузиков, что были сегодня, я отмахнусь. А вот от чего-нибудь посерьезнее...